сел у первой пристани в гондолу. По пути в Рим, расставшись с Бейлем, Александр Иванович Тургенев задержался большими остановками и проживанием во Флоренции, отмечая везде в дневнике отсутствие книжных магазинов в итальянских городах. Он с радостью, как исключение, подчеркивает Флоренцию. Там женевский гражданин, книгопродавец в Яссе, открыл читальню, вскоре ставшую местом собрания флорентийской молодежи и изгнанников из Милана и Неаполя. Правитель Тосканы старался править просвещенно и по внешности чуждался австрийских порядков. Вот почему в Яссе получил разрешение. Александр Иванович пошел осматривать кабинет для чтения. Там он встретил руководителя молодого итальянского кружка Капони. Познакомился с самим Вьессе и в кабинете, обогащенном всеми новинками европейской литературы, увидел согнувшегося над книгами Анри Бейля. После первых приветствий начались переговоры о Париже. «Я все еще получаю проколотые и окуренные письма», — сказал Бейль. «Неужели холера еще не затихла? В России она в полном разгаре, особенно в летние месяцы. Что касается Парижа, то она там незаметна. Но мои письма к брату подвергают двойному окуриванию. И в результате полицейского окуривания зачастую приходит совсем не то, что я писал. Говорят, и в Англии такие же порядки. Брат писал, что в парламенте был запрос о вскрытии писем карбонария Мацини». «Мацини уже не карбонарий», — сказал Бейль. «Но ведь ваш брат, по-видимому, сейчас далек от движения. В Париже я не любил об этом откровенно говорить, дорогой друг. Ну а здесь у меня такое впечатление, что он все-таки гораздо более политически значил и потому гораздо опаснее для царя, чем, например, Кореф, тоже несомненный либерал, участник конституционных проектов Гарденберга. Но мы сейчас прилагаем все усилия к тому, чтобы придать эту молву забвению». «Понимаю», — сказал Бейль, — «на меня вы можете вполне положиться. Но скажу вам откровенно, чужеземный австрийский режим менее разлагает Италию, чем режим Луи Филиппа Францию. Это я вам говорю совершенно доверительно. Здесь всякое движение достигает точки кипения, вследствие чего человеческий характер закаляется, и энергия крепнет в борьбе. Когда вы будете в итальянских семьях, вы это заметите по лицам говорящих». «Буду ли я допущен в семьи?» — спросил Тургенев. «Будете. Но чем открытие живет семья, тем более советуем вам быть осторожным. Никому не говорите о брате. Впрочем, я уверен, что некоторые семьи в Риме воспримут особенно хорошо, именно в целях выведать настроение господина Николая Тургенева». «Меня стесняют сомнения», — сказал Тургенев. «Ехать ли дальше? Говорят, дороги небезопасны». «Сейчас значительно тише, но прошлый год Болонья, Парма, Модена, Романья, а в нынешнем году Папская область и Пьемонт ходят, как горячая лава. Было немало стрельбы и виселиц. Святейший отец набил руку на ремесле палача. Но дороги сейчас действительно опасны только на юге. Все-таки терпение итальянцев неистощимо. Еще год такого режима и обнищание. И по северным дорогам невозможно будет ездить от бандитов. Все молодое и сильное провоцируется австрийцами на преступления». «Да, забыл сказать вам новость. Во Франции начали настилать дороги из железа. Паровик ходит между Сент-Этьеном и Руаном на потеху окрестным деревням. Да, я убежден, что в недалеком будущем паровые кареты исколесят всю Францию». «Не думаю», — возразил Тургенев. «Парижане относятся к этим опытам как к игрушке, но если бы проложить железный путь до Сибири, сколько русских сердец ликовало бы! Бэйль посмотрел на Тургенева и заметил: «К моим сосланным друзьям, к нашему миланскому кружку, не проложишь никакой железной дороги, как не проложить ее к молодости и к Милану 16-го года. Но расскажите мне подробно о Париже. При всей моей ненависти к этому городу, я все-таки хотел бы знать, как себя чувствует, ну, хотя бы Клара». «Откуда вы ее знаете?» — спросил Александр Иванович, стараясь скрыть удивление, словно услышав шутку дурного тона. Бэйль тоже смотрел на Тургенева. Потом, с видом застенчивым и неловким, он произнес: «Простите мою шутку. Я совсем забыл, что вы не привыкли к этому прозвищу Мериме». «Боже мой!» — вспыхнул Тургенев. «Мне показалось, что вы спрашиваете так о невесте моего брата». «Тем лучше, если у каждого есть своя Клара», — сказал Бэйль. «Но я уверен, что мне реже пишут, чем вам». «Да, я регулярно пишу и регулярно получаю ответы. Увижу ли я вас в Риме?» «Да», — ответил Бэйль, — «если вы будете там в октябре». «Я буду там в декабре», — сказал Александр Иванович. Дневник Александра Ивановича Тургенева. Флоренция, 26 ноября 1832 года. Ливорно, Пиза, 2 декабря, Перуджия. 5 декабря. В 5 часу вечера выехали мы из Неппи, своротив уже прежде при Чивита-Кастеллана с дороги Фламинии при Монтероссе на новую дорогу, которая ныне называется Виа-Кассия. В 9 часов увидел я с пригорка Рим. В 10:30 мы приехали ко второму завтраку. Тут встретил я Беля Стендаля и показал ему его книгу. Он посоветовал заехать к Чези и дал мне записку к нему. В 12:30 мы опять пустились в путь. 6 декабря. Бэйль прислал мне Мишелотову римскую историю при умной записи и остерегал Чичероне, коих имя начинается на «В», вероятно, Висконти. Спасибо. День достаточный для меня по папе, по Ватикану. Французская приписка Бэйля, несмотря на величие и поэзию Ватикана и святого Петра, мое воображение не воспламенилось. Дух итальянских изгнанников наводит меня на прозаические и печальные мысли. Процессии священников и папская служба не могут отогнать мыслей о другой, прекрасной и бедной Италии, которую ясно видит мой разум. 7 декабря по дороге на Корсо Александр Иванович увидел идущего навстречу стройного и высокого человека в широкополой шляпе, с великолепными вьющимися волосами, русой бородой и голубыми глазами. Встречные итальянцы почтительно обнажали перед ним головы. Можно было думать, что это наследный принц или исключительно знатная особа по тому энтузиазму и восхищенным взглядам, какими этого юношу провожали встречные и идущие за ним. Поравнявшись с Тургеневым, он остановился и вскинул обе руки к небу, потом поздоровался с Александром Ивановичем двумя руками. Это был художник Карл Палч Брюлов, выставивший в Риме только что законченную картину «Последний день Помпеи». Ему было 32 года. Он был беспечен, полон сил. Ему покровительствовал Анатолий Демидов, совершенно отняв от Брюлова материальные заботы. Слушая оперу Пуччини 1829 года «Последние дни Помпеи», он задумал написать на эту тему картину. Город, засыпанный лавой, только что начал появляться перед взорами удивленной Европы. Бель писал в Париж некоему Ди Фиоре в январе 1932 года. Мозаики, открытые в Помпеях всего лишь два месяца тому назад, дают картину самого лучшего, что было в античной живописи. 7 декабря Александр Иванович, Брюлов, Соболевский, Кипренский обедали вместе в римской тратории, а на следующий день Александр Иванович сделал короткую запись. 8 декабря обедал у Зинаиды Волконской. После с Белем пошел к Сен-Толеру и графом Циркур на вечер. По дороге шел разговор о картине Брюлова. Белю не нравилось. «Посоветуйте вашему другу, — сказал он, — не выставлять свои картины за пределами Италии. Я имею сведения, что французская молодежь из артистических и художнических кругов сейчас плохо настроена ко всему русскому. Расправа царя с поляками отвратительна, а картина плохая». Почему она сейчас подействовала на впечатлительность итальянцев? Только потому, что в Италии давно уже нет настоящей живописи. Это отсутствие живописи вовсе не обусловлено отсутствием великого дыхания Средневековья, как сказал бы какой-нибудь господин Гюго. Это вздор, гений всегда живет в среде народа, как искра в кремне. Необходимо лишь стечение обстоятельств, чтобы искра вспыхнула из мертвого камня. Искусство пало, потому что нет в нем той широкой мировой концепции, которая толкала на путь творческой работы прежних художников. Детали формы и мелочи сюжета, как бы художественны они ни были, еще не составляют искусство, подобно тому, как идеи, хотя бы и гениальные, еще не дают писателю права на титул гения или таланта. Чтобы ими стать, надо свести круг воззрений, который захватил бы и координировал весь мир современных идей и подчинил бы их одной живой господствующей мысли. Только тогда овладевает мыслителем фанатизм идеи, то есть та яркая, определенная вера в свое дело, без которой ни в искусстве, ни в науке нет истинной жизни. У старых итальянских художников эта вера была, и потому они были действительными творцами, а не копировщиками, не жалкими подражателями уже отживших образцов. Кроме того, я никогда не отделял художника от мыслителя, как не могу отделить художественной формы от художественной мысли. Я не могу представить себе искусство вне социальных условий, в которых находится народ. В них и только в них оно черпало свои силу и слабость, приобретает значение великого произведения или становится пошлостью. Я не хочу сказать, что произведение Брюлова относится к последнему разряду, но ведь это сплошная академическая, сухая надуманность — это чистый классицизм, ничего не говорящий ни уму, ни сердцу. Это полное отсутствие той политики, которая составляет сущность исторической живописи. Так как почти каждое утверждение Бейля встречало возражение Тургенева, то спор был очень жаркий. Подходя к французскому посольству, Бейль вдруг спохватился и спросил: «Вы идете к Циркур после Сен-Толера?» «Да», — ответил Александр Иванович. «Я очень люблю его русскую жену, хотя никогда не могу произнести ее девической фамилии. Но я боюсь, не осталось ли в самом старике Циркур каких-либо замашек полиньяка после долгого секретарства у этого министра. В эту минуту прошел молодой черноволосый человек с очень красными губами и глазами, как вишни. Холодно и церемонно поздоровался с Бейлем. Все трое поднялись по посольской лестнице. — Я вам как-нибудь расскажу, что это за человек, — сказал Бейль на ухо Тургеневу. — Это тот самый В, о котором я вам писал. 9 декабря. В 10 часу отправился к Бейлю. Застал его еще в постели. Условились на завтра начать прогулки по Риму. Висконти — шпион папского правительства. Циркур заехала, и вместе отправились на дачу французского посла Сен-Толера. 10 декабря. Продолжаю читать Тасса с большим наслаждением. Был у Брюлова, видел поэму его картины «Последний день Помпеи». Он основал главные черты на тексте Плиния и на сохранившихся предметах в Помпеи, которую видел два раза. В 12 часов зашел за мной Бель Стендаль, и мы отправились осматривать Рим. Прежде всего к церкви святого Петра в Монторио, ибо, по мнению его, ниоткуда Рим так хорошо не виден, как с этой горы. Дорогой указывал он мне некоторые дворцы и церкви. Древнюю статую Паскони у дворца Браски. Этот Браски был последним племянником папы, который умел грабежом воздвигнуть себе дворец. Папа долго не знал о богатстве своего племянника. Уверяет, что когда он в первый раз увидел его, то заплакал и велел поворотить в Ватикан, не навестив племянника в его пышном дворце. Два дня подряд, расставаясь только после ужина для короткого освежающего сна, ходили по Риму в какой-то лихорадке брат русского изгнанника Александр Тургенев и бывший миланский Карбонарий, теперь знаменитый писатель, автор нашумевшего романа «Красное и черное», французский консул в итальянских владениях милостью июльской революции Анри Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль. Этому человеку предписано было безвыездно жить в маленьком приморском городе в 30 километрах от Рима, но он, пренебрегая строгим приказом властей, продолжал странствовать по любимым местам Центральной и Южной Италии. «Я только что приехал из Романьи», — говорил Бейль. «Эта маленькая таможня, составляющая границы Романьи, производит странное впечатление. Можно подумать, что не нынче завтра буря разразится и сметет не только австрийское иго в Италии, но и ватиканского владыку. Знаете ли вы, что такое красные пояса?» «Кажется, это самые страшные бандиты, каких только выдумывала южная страна». «Ответ достойный австрийского цензора», — едко заметил Бейль. «Имейте в виду, что эти фантазеры, назвавшие себя красными поясами, являются серьезнейшей политической партией Италии. Во всяком случае, доставка оружия, вооружение молодежи — дело их рук. А пламенная ненависть к врагам Италии, какой бы национальности они ни принадлежали, это, конечно, дело рук Австрии. Ее режим создал революционные настроения. Мой брат думает, что национальные чувства являются серьезным препятствием к цивилизации. «Он прав», — сказал Бейль. «Свободолюбивое человечество давно заменило мне родину. Я презираю Францию. Кстати, одна моя знакомая, венгерка родом, приходится двоюродной сестрой Генцу, секретарю австрийского канцлера Меттерниха. Она знает вас и вашего брата. Слава господина Николая Тургенева гораздо больше, чем он сам это думает. Недаром австрийский диктатор без всяких обиняков заявляет, по словам Генца, что Николай Тургенев является истинным нарушителем общественного спокойствия Германии и Европы, что он принадлежит к тайному революционному штабу, к Европейскому Карбонарскому комитету. Меттерних писал даже царю Николаю в ответ на требование ареста вашего брата, что он, Меттерних, не виновен в том, что поимка Тургенева не удалась. Такой человек, как Николай Тургенев, может найти, к сожалению, приют у любого немецкого сапожника, французского столяра или итальянского угольщика. Я убеждал покойного брата вашего императорского величества в том, что Николай Тургенев бросил в Германии бродильные дрожжи, что с тех пор вся страна забродила. Мне не верили, надо мной смеялись, меня сочли фантазером. Попробуйте, ваше величество, изловить теперь этого опасного человека. Александру Ивановичу было не по себе. Это сущий дьявол этот француз, думал он. Хорошо, что он не болтлив. Но как много он знает такого, чего мы в семье и не подозревали. Я поражен вашей осведомленностью, хотя не уверен в точности сообщенных вам сведений. До какой степени господин Бейль изменился со времени наших парижских встреч? Не узнаю анекдотиста и веселого рассказчика. Консульский ли мундир делает вас политиком? То ли воздух Италии располагает к либерализму? Тургенев и Бейль расстались.